Глава 5. Что за гадство? Что это такое? Искин! О, новый стиль, синяя иришка. Тебе идет. Я рвала и метала. Каким образом мой новый шампунь превратил меня в мальвину? Я же сделала концентрат из моего плеваки, но он даже синим не был. А запах был самый, что ни на есть ванильный. Почему же сейчас мои волосы ярко-синим шелком струятся до талии? Стоп! Что? Волосы до талии? Шелк? Искин! Шампунь с экстрактом камелум образцом 113 оказался не просто сюрпризом, а суперсюрпризом. Цвет — это мелочи, а вот эффект мгновенного роста и шелковистости. Майн гад, кусните меня за булочку, ибо я сейчас лечу от вибрации предвосхищения ситуации. Конечно, все результаты были тут же опубликованы, и да начнется волшебный аукцион на 3 тюбика шампуня. Аминь. Мое время за каждое такое открытие мне бы светила Нобелевка, а сейчас для научного сообщества это могло бы считаться рядовым событием. Уж не знаю, есть ли еще блоги как мой, но эта уникальность планеты приходится по вкусу всем. Вот и сейчас 4-часовой аукцион завершился, а шампунь, который по цене теперь был сравним с самыми драгоценными металлами, отправился на 3 разные планеты. Причем покупателями являлись маститы индустрии красоты. Ну что же, удачи в подборке компонентов. Вы же точно постараетесь разложить его на молекулы. Мое фото мелькало в блоге, ослепляя блеском синей шевелюры. Мне же оставалось только заплести косы и отправиться работать. Мои участки, где предполагалось исследование пешком, подходили к концу. Дальше надо подумать над транспортом. Каморки, где хранилась капсула, я нашла доску для серфинга. Конечно, только по виду. Но моя увлеченность техникой сыграла мне на руку. «Хоу, антиграф, я загрузила! Искин, мы с тобой еще посоревнуемся в умении летать!» «Да-да, тешь себя, дитя человечества!» Сегодня я испытывала доску, и это было супер. Скорость Искин мог регулировать, но самое крутое, что я могла на нее нагружать столько груза, сколько хочу. А без зарядки моя летающая доска могла прожить до 3 суток. Ну супер же! Даже выездные поездки теперь можно устраивать. А для освещения использую веревку. Все складывалось удачно, и я готовилась к дальнейшему освоению территории. Полудню первого дня вылазки меня оглушила сирена. «Сдаюсь!» Я уткнулась лицом в доску, распластавшись на ней, прикрыла голову руками. Чего я ждала? Атаки? Обстрела? Даже Искина спрятала под доску. И что же это оказалось? Цветы. Орущие цветы дальнего сектора. «Дайте мне косу да поострее!» С виду орхидеи, но если присмотреться, то они напоминали лица дедов-параноиков. Широкими бровями и висячей бородой. Мне бы привыкнуть, что растения тут самые необычные, хоть и не имеют мозга. Но тут снова взвыла сирена. Какое счастье, когда у тебя есть подобие беруш. Буки расслабляются, дыхание выравнивается, а сердце больше не пытается выскочить через задницу. Это дзен, не меньше. Искин занимался забором образцов, а я, улыбаясь, подставляла лицо местному желтому карлику. Корневая система могла бы быть перемещена. А, собственно, что мешает? Пусть орет себе, на грядке будет кипиш. Дальше меня ждала встреча с пауком. Именно так я подумала при виде на этот цветок. Но я ошиблась, мой безобидный красавчик всего лишь плевался паутиной. Тонкая, вязкая, ее точно нужно исследовать. Клей мне бы пригодился. Хотя кто знает, на что сгодится этот материал. Мне хватило светового дня, чтобы найти самое интересное. Но ночью возвращаться назад я не рискнула. Моя палатка была смонтирована так, что нижняя часть не дала бы мне выпасть с доски, но закрыла бы меня от насекомых и змей, если они тут есть. Так что ночь обещала быть интересной. Уснуть я долго не могла, все смотрела на звезды, так не похожие на земные в моем далеком прошлом. «Иришка, почему не спишь?» «Не спится». «Ты уже пробовала считать овец?» «Пробовала, но потом пришел пастух». А потом, как все завертелось, теперь вообще не до сна. Твой уровень гормонов в норме. Да шучу я, зануда. Если повезет, то твой юмор спасет тебя от смерти. Если верить древним пословицам и поговоркам. Угу, спи уже. Утром я наткнулась взглядом на мелкого пушистого друга. Эй, малыш, а где папа? Невольный рык послышался за кустами, а малыш издал звук, что-то среднее между виной и разочарованием. Мне не доверяли? Или на мне практиковались быть незаметными? Бог мой, то ли возмутиться, то ли обрадоваться. Но, вопреки логике, на душе разлилось тепло. У меня в запасе полдня, а потом нужно вернуться на базу. Сюрприз меня, несомненно, ждал. Еще один цветок, чья тяжелая борода выделяла воск, выглядел волшебно, словно посох волшебника. Я чуть не плакала от восторга. Воск! Мать его, этить воск! Пёсель разве что не закрыл лапой глаза, считая меня идиоткой. А Искинь принялся сканировать состояние моего организма на уровне отравления. Но овощем в помощь, в смысле хрен им. Я радовалась воску как первому огню у первобытного человека. Ведь теперь я смогу сделать косметическую основу для туши, помады и крема. И воск для депиляции. Чуть штаны не замочила от счастья. На базу мы возвращались уже в ночи, но в полном состоянии удовлетворения. Надо ли упоминать, что все наши аналитические данные были восприняты на ура. А мои новые помады, в которые помимо воска смогли попасть выжимки Монстреллы и пыльцы номер 35, просто улет для тех, чьи губы давно просили стать пухлыми, яркими, притягательными, как у меня теперь. А вот один из крикунов, тех самых, что орет дурниной, прижался на грядке с цветами. Его идеальная соседка стала моя любимая Монстрелла. Ведь Авус-параноид мог заглушить любой конфликт на корню. В прямом смысле.